моя мама приехала в Стокгольм. Я познакомил Линду с ней в ресторане. Прошло вроде неплохо. Линда сияла, одновременно смущенная и открытая, но я все время следил за реакциями ее и мамы. Она поселилась в моей квартире. Я проводил ее до ворот и припустил к Линде. До ее дома было минут 10 быстрым шагом. Когда на следующее утро я зашел за мамой, чтобы вместе позавтракать в кафе, она пожаловалась, что не сумела вечером включить свет на площадке и поэтому чуть не целый час не могла открыть дверь в квартиру. Свет выключился, когда я была на середине лестницы, сам по себе. Низги не видно даже на метр вперед. Шведы экономят электричество. Выходя из комнаты, они непременно выключат свет, а во всех общественных местах обязательно есть автоматические выключатели. «Ну что ж ты его обратно не включила? Позволь спросить». «Я не нашла в темноте выключатель». «Подожди, они же светятся». «Так это они светились. А я думала, пожарная сигнализация или типа того». «А зажигалки у тебя не было?» «Именно про нее я потом и подумала». Сначала я расстроилась и ощупью спустилась на улицу покурить. Достала зажигалку и тут вдруг сообразила. Заползла снова наверх, посветила на замок и тогда только открыла дверь. «Очень на тебя похоже». «Наверно», — сказала она. «Но в другой стране все по-другому, особенно в мелочах». «Как тебе, Линда?» «Прелестная девушка», — сказала она. «Правда же?» — сказал я. Что она ответит мне так, было вовсе не очевидно. Да, я не сомневался, что она сумеет полюбить Линду, но, как ни крути, я много лет прожил с другой женщиной, был на ней женат. Тонья успела стать членом семьи, мои отношения с ней прекратились, но мои родственники по-прежнему относились к ней тепло. Ингви расстраивался, что Тонья теперь не с нами, и мама, возможно, тоже. В конце лета, после того, как мы с Тоней поделили совместное имущество, без драм и скандалов, максимально мягко, так что чувство, похожее на горе, только однажды догнало меня. Я доставал что-то в подвале и вдруг зарыдал. Мы прожили целую жизнь вместе, и вот она окончена. Так вот, после этих совершенно бесконфликтных дней я поехал к маме в Йолстер отвезти кота, которого она согласилась забрать, и рассказал ей о Линде. Было ясно, что новость ее не обрадовала, но она ничего не сказала, а через полчаса с ее губ слетела такая реплика, что я только глаза вытаращил. На маму совершенно не похоже делать такие заявления. Она сказала, что я не способен видеть других людей, что я совершенно слеп и вижу везде только себя. «Твой отец, — сказала она, — отлично разбирался в людях». «Сразу видел, кто перед ним, а ты этого никогда не умел». «Похоже на то», — ответил я. Она наверняка была права, но меня поразило, что она, во-первых, поставила папу, этого ужасного человека, выше меня, а во-вторых, сделала это от злости на меня. Это было что-то новенькое. На меня мама никогда не злилась. В ту пору мы с Линдой пребывали в нашей светлой полосе, и мама не могла не видеть, что я лучусь влюбленностью и радостью жизни. В Стокгольме полгода спустя все было иначе. Душа томилась. В отношениях появились такая замкнутость и темнота, что хотелось сбежать, вырваться. Но я не мог по слабости своей, мне было ее жалко. Я думал, как она без меня, ведь не сможет. Я слабак, и я ее любил. Потом начались обеды в Фильмхюсет, когда мы болтали обо всем подряд, увлеченно жестикулируя, или дома, или в кафе где-нибудь. Так многое надо было проговорить, рассказать не только мне о моей жизни, а ей о ее, но и о нашей общей, той, какой она сложилась вместе с населявшими ее людьми. Раньше я всегда уходил в себя и оттуда наблюдал за людьми, как будто из глубины сада. Линда вытащила меня оттуда к самому краю моего «я». Теперь все было ближе и действовало на меня сильнее. Потом начались вечера в синематеке. Ночи в городе, выходные у ее мамы в Гнесте, покой леса. Здесь иногда она выглядела совсем девчонкой, и я видел всю ее хрупкость. А потом поездка в Венецию, и она кричит, что я ее не люблю, выкрикивает это снова и снова. По вечерам мы напивались и занимались сексом в каком-то неистовстве, непривычном и пугающем. Не в самый момент, а потом, на следующий день, когда я оглядывался назад. Мне казалось, что мы пытались сделать больно друг другу, но когда она уехала, я не мог заставить себя выйти из дому. Сидел в квартире наверху, на чердаке, пытался писать, едва одолевал несколько сот метров до ближайшей продуктовой лавчонки и тащился обратно. Стены были холодные, улочки пустые, по каналам плыли похожие на гробы гондолы. Все, что я видел, было мертвым, все, что я писал, никчемным. Как-то раз, когда я мерз в холодной итальянской квартире, я вдруг вспомнил слова Стига Сеттербакена. Как он тогда вечером, когда мы были вместе с Линдой, сказал, что в следующем романе попробует писать «немножко под меня». И вспыхнул от стыда. Он издевался, а я этого не понял. Решил, что он всерьез. Это ж каким зазнайкой надо быть, чтобы так опростоволоситься? Каким идиотом запредельным? Я вскочил со стула, слетел вниз по лестнице, схватил куртку, еще час метался вдоль каналов в надежде, что красота грязной глубокой зеленой воды, старинных каменных стен, величавость и роскошь ветшающего, разрушающегося мира уменьшат мою злобу на самого себя, которая снова и снова подогревалась осознанием очевидного факта, что Сеттербакен изволил упражняться в сарказме. На большой площади, внезапно открывшийся на пути, я сел за столик, заказал кофе, закурил сигарету и, наконец, подумал, что все, наверное, не так трагично. Я взял чашечку большим и указательным пальцами. В сравнении с ней они выглядели нелепо большими. Откинулся на стуле и смотрел на небо. Я никогда не глядел на него, плутая в лабиринте улиц и каналов, бродил как будто в подземелье. Когда узкие закоулки вдруг выводили меня на площадь побольше или поменьше, и внезапно над крышами и шпилями церквей раздувалось небо, это всегда ощущалось как неожиданный подарок. Ого, небо дают, и солнце тоже, и настроение делалось легче, светлее, свободнее. И уже можно было предполагать, что и Сеттербакен не мог не принять мое воодушевление за ответный сарказм. Посреди осени вдруг резко упала температура. Все каналы и вся вода в Стокгольме замерзли. В воскресенье мы по льду перешли из Сёдера в Гамластан. Я ковылял, как звонарь из Нотр-Дама. Она смеялась и фотографировала меня, а я ее. Все ощущалось остро и ясно. Мои чувства к ней в том числе. Мы распечатали снимки и сидели, рассматривали их в кафе. Потом подорвались домой, потому что нам приспичило любиться. По дороге взяли в видеопрокате два фильма, купили пиццу, весь вечер не вылезали из кровати. Этот день я всегда буду помнить, наверное, как раз из-за его обычности. За чистое золото простых, тривиальных радостей. Пришла зима. В воздухе вихрился снег. Белые улицы, белые крыши, все звуки приглушены. Как-то вечером мы пошли погулять. Просто так, безо всякой цели, и по старой привычке взяли курс на гору, на вершину которой ведет Бастугатан. И на подходе к ней Линда спросила, «Где я, собственно, собираюсь праздновать Рождество?» Я сказал, что дома у мамы в Йолстере. «О, и она хочет со мной». «Нет, нет», — сказал я, — «пока не надо, пока рано». «Что значит рано?» «Ну, ты сама понимаешь». «Я не понимаю». «М-м-м». Дело кончилось ссорой. Злющие мы сидели в Бишопс Армс, каждый со своим пивом, и молчали. В качестве компенсации я приготовил ей в подарок путешествие-сюрприз. Я вернулся в третий день Рождества, и мы поехали в аэропорт. Линда не знала, куда мы летим, пока я не вручил ей билет в Париж. Нас ждала неделя в Париже. Но у Линды начались страхи. Большой город выбил ее из равновесия. Она постоянно сердилась, непонятно на что, и хотела тоже неизвестно чего. В первый вечер, когда я смутился кёльнера в ресторане, потому что не очень знал, как себя ведут в таких изысканных местах, она посмотрела на меня с презрением. «Безнадега! Во что я вписался и во что превратится моя жизнь?» Я хотел пройтись по магазинам, но понял, что затея не удастся. Линда и раньше не любила шопинг, а сейчас возненавидела. Но поскольку ничего хуже одиночества для нее не было, я отказался от идеи магазинов. День мог начаться хорошо, как тот, когда мы поднялись на Эйфелеву башню. Сооружение, в моем понимании, идеально воплотившее в себе дух XIX века, а закончится мрачно и муторно, а мог наоборот начаться уныло, а завершится прекрасно, как когда нас позвала в гости подруга Линды, обосновавшаяся в Париже, в квартале рядом с кладбищем, где лежит Марсель Пруст, и мы зашли туда на обратном пути. Да и сам Новый год удался. Мы встретили его в небольшом изысканном ресторане, присоветованном мне другом-франкофилом из Бергена Юханнесом. Нас ублажали на все лады, и мы горели страстью друг к другу, как в старые времена, то есть полгода назад, а во втором часу Нового года шли рука в руке по набережной Сены к себе в гостиницу. Чем бы ни была вызвана ее парижская подавленность, ее как рукой сняло, едва мы зарегистрировались в аэропорту на рейс домой. Хозяйка, у которой я снимал комнату, собралась продавать квартиру, поэтому в первых числах января я перевез свои вещи, точнее говоря, свои книги, на склад за городом, вымыл пол и отдал ключи, а Линда стала спрашивать по подружкам, не знают ли они место под кабинет, и ура, Кора была на короткой ноге с каким-то сообществом фрилансеров. Они занимали верхний этаж в похожем на дворец здании, венчавшем собой небольшую гору сбоку от Слюссена, всего в нескольких сотнях метров от моей прежней квартиры. Здесь мне выделили комнату, и я ходил туда днем работать. Я опять начал сначала. Добавил последние 100 страниц к файлу с зачинами романов и завел новый. В этот раз я взялся за маленькую зарисовку на ангельскую тему. Я купил дешевый тематический альбом по искусству. Там был ангел на ангеле, и одна картина привлекла мое внимание. На ней три ангела в одеждах XVI века шли куда-то на фоне итальянского пейзажа. Я стал писать о соглядатае. «Мальчишка пас овец». Одна отбилась. Он пошел ее искать, увидел сквозь деревья ангелов и стал подсматривать. Это было редкое зрелище, но не то чтобы невиданное. Ангелы обитали на опушках лесов и в целом по краю обжитого людьми пространства, и так было, сколько люди себя помнили. Дальше я не продвинулся. А сюжет? Ко мне он отношения не имел. Никаких пересечений с моей жизнью, осознанных или неосознанных, не было. Соответственно, я мог поставить себя на любое место и плясать оттуда. С таким же успехом я мог бы писать о фантоме и пещере черепа. Как нащупать сюжет? Один бессмысленный рабочий день сменял другой. Но у меня был только один вариант – продолжать писать. Что мне еще оставалось? Народ, с которым я работал под одной крышей, был вполне милый, но настолько проникнутый леворадикальными добродетелями, что у меня буквально челюсть отвалилась, когда я обнаружил, После того, как в мимолетной беседе, завязавшейся у кофемашины в ожидании, когда сварится кофе, мне корректно попеняли на недопустимость употребления слова «негр», после чего я обнаружил, что человек, который убирает им кабинеты, моет им кухню и драет унитаз, он чернокожий. Они исповедовали солидарность и равноправие и виртуозно жонглировали словами, которые как сеткой прикрывали действительность, продолжавшую под сеткой жить своей несправедливой, полной дискриминации жизнью. В помещение дважды вламывались злоумышленники. Один раз я пришел, а там полиция всех опрашивает, потому что украли компьютеры и фототехнику. Поскольку наружная дверь была цела, а взломана только наша, полиция предположила, что у вора был ключ от подъезда. После их ухода мы сидели и обсуждали случившееся. Я сказал, что это не очень сложная загадка. Под нами анонимные наркоманы. Наверняка один из них сумел сделать копию ключа. Все посмотрели на меня. «Ты не имеешь права так говорить», — сказал один. Я непонимающе воззрился на него. «У тебя предубеждение», — сказал он. «Мы не знаем, кто украл. Это может быть кто угодно. То, что они наркоманы с трудной судьбой, еще не означает, что они нас ограбили. Мы должны дать им шанс». Я кивнул и ответил, что он прав. «Мы ничего не знаем наверняка». Но в глубине души я был возмущен. Видел я этих ребят, когда они толклись на лестнице до и после встреч. Это такая братья, которая ради денег пойдет на что угодно. И это вовсе не предубеждение, а галимая очевидность. «Здравствуй, та Швеция, о которой говорил Гейер». Я сразу подумал, что мне его не хватает. Он бы оценил мой рассказ. Но Гейер улетел в Багдад. В то время еще не иссяк поток гостей из Норвегии. Один за другим они объявлялись в Стокгольме. Я водил их по городу, знакомил с Линдой. Мы шли куда-нибудь пообедать, потом гуляли дальше, напивались. В конце зимы на выходные должен был приехать Туре Эрик. Перемещался он на древнем Citroën DS, на котором когда-то пересек Сахару, чтобы, как он сам сказал, никогда больше в Норвегию не возвращаться. Но вернулся и написал роман, значивший для меня очень много. «Залеп». Он пленил меня строем мысли, радикальным и в корне отличным от принятого в норвежских романах, плюс бескомпромиссность и неповторимый язык. Его собственный. Поражало, в какой мере этот язык был частью личности автора или, по крайней мере, ей соответствовал. Это я обнаружил не в первое знакомство с Туре Эриком, чрезвычайно поверхностное, на вечере в доме художника, но во вторую, третью, четвертую встречи. А уж тем более, когда мы несколько недель прожили бок о бок в двух домиках опустевшего на зиму кемпинга в Телемарке, где совсем рядом шумела река, а над головой стоял усыпанный звездами свод ночного неба. Туре Эрик оказался здоровым мужиком с большими ручищами и бугристым лицом с живыми глазами, всегда честно говорившими о его настроении. Поскольку я восхищался его романами, говорить с ним мне было трудно. Что ни скажи, все выглядело глупостью и не дотягивало до его высот, но там, в телемарке, поскольку мы вместе завтракали, вместе брели 2 километра до школы, вместе преподавали, вместе обедали и вместе пили по вечерам кофе или пиво, выбора у нас не было. Надо было разговаривать. Он рассказывал, что предыдущая станция перед Бе называется Юксебе, то есть якобы Бе, и долго с чувством смеялся над этим, а я отвечал, что на мне кожан. Как хочешь, так и понимай. Хоть куртка, хоть летучая мышь. И он хохотал еще громче. Так оно и шло. Не сложнее. Его быстрый ум работал на высоких оборотах. Все вызывало его интерес и состраивалось внутри его с чем-то, чтобы докручиваться дальше. Вот это было для него самым главным. Мысль должна идти вперед, развиваться. Он жаждал экстремальности, и в результате мир вокруг него сверкал другим светом, Туре-Эриклюновским светом, сиявшим все же не только ему одному, поскольку идиосинкратическая составляющая тоже состраивалась с чем-то у него в голове, с традицией, с прочитанными книгами. Мало кто реагирует на мир с такой силой. Ко мне он относился со вниманием, и я чувствовал себя немножко его младшим братом, человеком, которым он занимается, вводит в круг темы понятий, с любопытством посматривая, что нового я усвоил из «ентова всего», как он произносил. Как-то вечером он спросил, не хочу ли я почитать, что он написал. Я сказал, хочу, конечно. Он протянул мне 2 листка. Я стал читать. Потрясающее вступление. Апокалипсис. Взрыв динамита в живущей по старинке деревне. Ребенок убегает из школы в лес. Не текст, а чистая магия. Но когда я случайно взглянул вместо текста на него, оказалось, он сидит, зарывшись лицом в свои большущие ладони, как ребенок, которому стыдно. «Черт! Неловко-то как!» — сказал он. «Банальщина!» «Что? Он с ума сошел?» И вот это существо во всей своей многогранности, человек упертый, насколько и щедрый, впечатлительный, насколько и несгибаемый, ехал навестить нас с Линдой в Стокгольме. За 2 дня до его приезда мы пошли на день рождения. Микаэле исполнялось 30. Она жила в однокомнатной квартире на Сёдере, недалеко от Лонгхольмена. Народу было, как сельдей в бочке. Мы притулились в углу и беседовали с женщиной, которая работала в какой-то миротворческой организации, и ее мужем, инженером-айтишником в телефонной корпорации. Оба вполне милые. Я выпил пару пива, но хотелось поднять градус. Нашлась бутылка аквавита, и я приступил к ней. Меня неуклонно развозило. За полночь народ потянулся домой, но мы еще остались, а я уже был до того хорош, что стал катать шарики из салфетки и пулять ими в головы стоявших вокруг. К этому времени оставались уже только самые друзья. Ближайший круг Линды, поэтому я расслабился, и когда не кидался бумажными катышками, болтал обо всем подряд и много смеялся. Я постарался сказать каждому что-нибудь приятное, не очень преуспел, но намерения мои все поняли. В конце Линда потащила меня прочь. Я спорил. «Зачем? Куда? мы так хорошо сидим. Но она потянула меня в коридор. Я набросил пальто, и вот мы внезапно уже идем по улице, оставив дом Микаэла далеко позади. Линда страшно на меня злилась, я ничего не понимал. Что стряслось-то? Я напился, как свинья, а больше пьяных не было, как я мог бы заметить. Надрался один я. Все остальные 25 гостей были трезвы, как стеклышко. Такие у них в Швеции порядки. Вечеринка считается удавшейся, если все уходят в том же состоянии, в каком пришли. А я привык, что народ наклюкивается до положения риз. Это ж день рождения. Тридцатник. Разве нет? Нет. Я ее опозорил. Ей впервые в жизни было до такой степени неловко. Это ее самые близкие друзья, а я ее муж, о неимоверных достоинствах которого она всем успела рассказать, несу какую-то ахинею, кидаюсь обрывками салфетки в людей и оскорбляю их, полностью потеряв над собой контроль.